тот же день, когда армия великого царя переходила Геллеспонт, на главной площади Спарты возле Дома Совета выстроились воины, которым предстояло отправиться с царем Леонидом в Фермопильское ущелье, чтобы преградить путь персидскому войску. Впереди стояли 300 гоплитов, 300 урожденных спартанцев, разделенные на отряды. В каждом отряде по 8 шеренг, по 4 человека в шеренге. За ними выстроились легко вооруженные воины из числа союзников Спарты. За ними слуги и лоты с запасным оружием и прочей кладью. К воинскому строю приблизились женщины, облаченные в белое, матери молодых солдат, недавно прошедших посвящение и теперь отправлявшихся в свой первый поход, в свое первое сражение, которое могло стать и последним. Прозвучали флейты, и первый молодой воин вышел из строя, снял с плеча щит, полученный от отца, положил на землю. Женщина в белом хитоне подняла этот щит, надела на руку сыну и произнесла традиционную фразу, по-спартански короткую и выразительную: «С ним или на нем». Это значило, что сын должен вернуться или с победой со щитом на плече, в строю таких же гоплитов, или же товарищи принесут его, павшего в бою, на этом щите, чтобы с почестями похоронить на родной земле. Один за другим выходили из строя молодые бойцы, один за другим возвращались, получив щит из рук матери. Вот последний воин встал в строй, но на этом церемония не закончилась. Снова запели флейты, и к строю гоплитов подошел глава Геруссии, или Совета старейшин. Он нес круглый щит, старый, потертый, носящий следы многих сражений. Глава Геруссии подошел к предводителю воинов, отправляющихся в поход, одному из двух спартанских царей. «Леонид, сын Александрида, потомок Геракла, вручаю тебе этот щит, много поколений хранящийся в нашем городе. Этот щит принадлежал самому Гераклу, и тот, кто носил его на плече, никогда не знал поражений. Иди и возвращайся с победой». Леонид опустился перед старейшиной на одно колено, принял из его рук щит и надел на левую руку. Третий раз запели флейты, и отряд, более не задерживаясь, походным маршем вышел из города. Из-за холма донеслось пение флейт, отдаленно напоминающее звуки пастушеской свирели, и в то же время не похожее, как не похож боевой меч на заржавленный нож пастуха, как не похоже грозное рычание льва на заливистый лай крестьянских собак. Пению флейт вторили глухие ритмичные удары, сродные звукам отдаленного грома. Грозные и волнующие звуки приближались, и вот, наконец, из-за холма, поднимая густые тяжелые клубы пыли, появились первые ряды воинов. В жарком, дрожащем и обманчивом полуденном воздухе силуэты их казались нечеткими, расплывчатыми и от этого еще более грозными и волнующими. Впереди колонны шли музыканты. Флейтисты извлекали из своих инструментов странную гипнотическую мелодию, в которой можно было расслышать голос смерти и радость от того, что смерть эта будет славной и достойной. Флейтам вторили глухие ритмичные удары барабанов и резкий звон литавр. Следом за музыкантами ровными рядами шагали пехотинцы, знаменитые спартанские гоплиты, бесстрашные непобедимые воины. Грудь каждого воина защищала бронзовая кираса, ноги — поножи. На левом плече у каждого висел круглый щит гоплон, украшенный изображением диких зверей или сказочных чудовищ. Лица гоплитов были почти не видны. Их закрывали забрала коринфских шлемов, декорированные яркими гребнями. От этого воины казались не живыми людьми из плоти и крови, а сказочными созданиями, непобедимыми и всемогущими чудовищами, созданными только для того, чтобы убивать или умирать. От их строя отделился воин, почти ничем не отличающийся от остальных, в такой же запыленной бронзовой кирасе, с таким же круглым щитом-гаплоном на левом плече, в таком же коринфском шлеме, почти полностью закрывающем лицо. От остальных его отличал только тройной красный гребень, венчающий шлем. Но именно гребень означал, что это не простой воин, а один из двух царей Спарты — Леонид, сын Александрида. Да еще, пожалуй, его отличал щит, старый, местами помятый, носящий следы многочисленных битв. Украшало этот щит не изображение льва или дикого кабана, не буква лямбда, как у молодых воинов. На этом щите была нарисована атакующая фаланга, опасное ядовитое насекомое, давшее название спартанскому сомкнутому строю. По легенде, некогда этот щит принадлежал самому Гераклу, которому возводили свой род цари Спарты. Леонид подошел к военачальникам и отдал им воинское приветствие. Ему ответил афинянин Фемистокл, командующий греческим флотом, который только что прибыл с флагманского корабля для участия в военном совете. «Приветствую тебя, славный сын Спарты. Ты пришел во главе передового отряда? Остальные силы спартанцев идут следом?» «Нет», — ответил Леонид, помрачнев. «Эфоры и старейшины запретили основным силам нашего города покидать Пелопоннес. Они постановили на своем совете, что спартанцы будут защищать Коринфский перешеек. Я дал союзникам слово, что буду сражаться за Фермопилы, и я сдержу его, что бы ни случилось. Но совет позволил мне взять с собой только мой личный отряд — 300 воинов. Так что мой отряд — все, что прислала сюда Спарта». «Скверно», — изрек Фемистокл, — «но мужчинам негоже предаваться унынию. Будем готовиться к сражению. Я расположу корабли в проливе так, чтобы персы не смогли обогнуть Фермопильский проход по морю и ударить с тыла. Тебе же, благородный Леонид, союзники поручают командовать сухопутным отрядом, так что приступай к подготовке. Время не ждет». Леонид кивнул и вернулся к своим воинам. Он отдал распоряжение, и сопровождавшие воинов и лоты принялись восстанавливать полуразрушенную каменную стену, которая перегораживала проход. Стена эта была в человеческий рост. Она не смогла бы остановить противника, но создавала для защитников прохода удобный рубеж обороны. Переговорив с командиром фиспийцев, чей город располагался рядом с Фермопилами, Леонид узнал, что существует обходная тропа, ведущая к горному проходу Анапея. Если персы узнают об этом пути, они смогут ударить в тыл греческому войску. Обдумав положение, Леонид отправил отряд из 700 фокийских гоплитов охранять эту тропу. Остальных же воинов он разместил вдоль каменной стены, которую лоты успели восстановить. Назначил караулы и дозоры. Флот под командованием Фемистокла вышел в пролив, чтобы защищать войско с моря. Анфиса Валеева горела от нетерпения поделиться с кем-нибудь новостью, которая вывела ее из равновесия. Она припарковала машину возле большого строительного магазина и вытащила телефон. Несколько секунд она размышляла, кому позвонить в первую очередь. Вете Клубникиной, Варе Голицыной или Фёкле Штейн. Но потом в голове у нее что-то щелкнуло, и она набрала номер совсем другого человека. «Гарик!» — взволнованно затараторила она. «Ты не поверишь, кого я только что видела!» «Неужели Элвиса Пресли?» «Да ну тебя! Я серьезно!» «Кого же?» «Аллу!» «Что? Какую Аллу? Пугачеву, что ли?» «Да ты что, не врубаешься? При чем тут Пугачева? Я видела Аллу Савицкую!» «Вот как? Ты, дорогуша, уже успела попудрить носик? Или выпила что-нибудь экзотическое?» «Да брось ты! Я с утра чиста, как стеклышко!» «Но тогда ты сама понимаешь, что это ерунда. Этого никак не может быть. Ты наверняка ошиблась». «Гарик, я сначала тоже так подумала, но я видела ее своими глазами. Я была в двух шагах от нее. Я не могла ошибиться». «А она тебя не узнала?» «Нет, не узнала». «Ну, значит, ты обозналась. Бывают похожие люди». «Но не до такой же степени. Говорю тебе, это она». «Подожди. Давай встретимся, и ты мне все подробно расскажешь. Ты сейчас свободна?» «Ну, ты же знаешь, я теперь вообще свободна. С Виталием у нас все, а с Артуром все как-то неопределенно. Так что если ты... Если, конечно, ты серьезно». «Да я совсем не в том смысле. Ты вот сейчас, буквально сейчас, можешь подъехать в Жан-Батист?» «Могу». «Ну так подъезжай». «Так, подожди, ты кому-нибудь об этом говорила?» «Нет, тебе звоню первому». «Очень хорошо. И никому не говори, пока мы не встретимся и не поговорим. Если, конечно, не хочешь стать всеобщим посмешищем. Ты ведь этого не хочешь?» «Я? Посмешищем? Само собой, не хочу». «Ну так придержи язык и приезжай в Жан-Батист. Жди меня в розовой кабинке с птичками». «Ладно, уже еду». Разговор прервался. Анфиса несколько секунд в ступоре смотрела на телефон. С одной стороны, ей невыносимо хотелось поделиться еще с кем-нибудь сенсационной новостью, но с другой... Гарик сказал, что она может стать посмешищем, а этого Анфиса боялась больше всего на свете. Смех окружающих виделся ей в самых жутких ночных кошмарах. А может, Гарик не прав, и она упускает замечательный шанс сообщить всем такую новость? Нет, Гарик в таких вещах хорошо разбирается. Нужно сначала поговорить с ним, а уж потом... Анфиса подъехала к популярному ресторану. В дверях к ней кинулась метрдотель Людмила. Анфиса поморщилась. Что у работников ресторана за манера носить на работе туфли без каблуков? Никакого вида. «Здравствуйте, Анфиса Дмитриевна», — защебетала Людмила. «Вы одна?» «Ты что, обидеть меня хочешь? Унизить? Когда это я сидела в одиночестве?» «Простите, Анфиса Дмитриевна, это случайно сорвалось с языка. Это не повторится». «То-то, что случайно. Надеюсь, что не повторится. Мой спутник подойдет позднее». «Вы будете обедать или только выпьете кофе?» «Пока кофе, а там будет видно». Она махнула рукой. «Свободна та кабинка в углу с розовыми стеклами. Для вас всегда». Людмила провела посетительницу в кабинку, отгороженную от зала высокими стенками из цветного стекла с изображениями тропических птиц. Положила перед ним меню. Через несколько минут расторопная официантка принесла гостье чашку латте. Анфиса пригубила кофе, он был, как всегда, восхитителен. Она машинально достала из сумочки телефон, посмотрела на него, как на красивое, но опасное насекомое. Хотелось позвонить. Но что, если Гарик прав? Нет, так рисковать нельзя. Она взглянула на часики. Швейцария, белое золото, последний подарок Виталия. Или Георгия. А в общем, какая разница? Ну где же Гарик? Разве можно заставлять даму ждать? Она снова пригубила кофе, а когда подняла глаза, вздрогнула. Перед ней за столиком сидел мужчина лет 40 с тяжелым квадратным подбородком. На руках у него были тонкие перчатки из мягкой кожи. «Ох, как ты меня напугал! Как ты всегда незаметно появляешься! Просто как призрак!» «Ну, ты же знаешь, это моя профессия». «Да уж, знаю, но все равно как-то стрёмно. Эти твои перчатки... Вот почему ты всегда ходишь в перчатках?» «Ну, такая у меня привычка», — хмыкнул мужчина. «Но если тебе неприятно, хорошо». Он снял перчатки и убрал их в карман. На пальце у него был перстень с камнем. Если бы Анфиса была более внимательна, она заметила бы, что перстень повернут камнем внутрь, и не преминула бы спросить, отчего так. Но Анфиса была женщина недалекая, проще говоря, глупая, так что не обратила на такой факт никакого внимания. «Довольно?» «Я испугалась», — капризно повела плечиком Анфиса. «Извини, это не входило в мои планы. Так, давай рассказывай. И что ты видела?» «Не что, а кого?» Анфиса понизила голос и округлила глаза. «Я видела Аллу Савицкую». «Во сне, что ли?» Губы Гарика дернулись в усмешке, но глаза были холодны. «Да перестань меня троллить!» Анфиса вспыхнула. «Я видела ее наяву и совсем близко, вот как тебя сейчас». «И где же?» «На улице. Я себе еду, и вдруг на светофоре какая-то нищенка на старом Фольксвагене врезалась в меня сзади. Я, само собой, выскочила, чтобы разобраться, поставить ее на место, подбежала к машине и увидела за рулем ее, Аллу». «Ну, ты же сама видишь, что тут не стыковка. Чтобы Алла Савицкая ездила на старом Фольксвагене...» «Да я сама сначала не поверила, но потом, когда пригляделась, говорю тебе, это точно была она». «А она тебя узнала?» «Вроде бы не узнала, но, может, только сделала вид». «Хорошо, допустим. А ты случайно не запомнила номер этого Фольксвагена? Тогда я пробил бы машину по базе и узнал, кому она принадлежит». «Ты шутишь? Ты же знаешь, что у меня очень плохая память на цифры. Я даже пин-коды своих карточек вечно путаю. Приходится их записывать, хотя говорят, что это опасно. Говорят, их может кто-нибудь прочитать». «Хорошо. Тогда скажи, в каком месте это случилось? На какой улице она в тебя въехала?» «На какой?» Анфиса нахмурила лоб, пытаясь вспомнить, потом сообразила, что такая мимика может привести к преждевременному образованию морщин, и постаралась разгладить лицо, придав ему безмятежное выражение. «А зачем тебе это?» «Может быть, там есть камеры, и я смогу найти кадры с вашим столкновением и номер того Фольксвагена». «Я не помню, на какой улице, но рядом был новый ювелирный магазин Макса Данцига. Как же он называется? Какое-то сложное название на «Х». Холецистит, что ли?» «Может быть, халцедон?» Гарик перевернул перстень на правой руке. Он был с золотистым камнем. «Вот-вот, точно, халцедон». «Хорошо, возле ювелирного магазина наверняка есть камеры. Я проверю». «Гарик!» — взмолилась Анфиса. «Ну вот, я с тобой поговорила. Теперь я могу об этом кому-нибудь рассказать?» «Кому, например?» «Ну, хоть кому-нибудь. Ну, хоть Фёкле или Вете. Сил нет держать это в себе. Я просто взорвусь». «А до сих пор ты никому об этом не говорила? Припомни хорошенько». «Нет, никому. Ты же не велел». «Фёкле, говоришь?» — Гарик задумался. «А это не она там идет? «Где?» — Анфиса подскочила и выглянула из кабинки. «Не вижу». Пока Анфиса выглядывала Фёклу, Гарик быстро протянул руку с перстнем к ее кофейной чашке и нажал на камень. Камень чуть заметно сдвинулся, и Гарик высыпал в чашку несколько белесых крупинок, которые тут же исчезли в розоватой пене. «Не вижу», — повторила Анфиса расстроенно и повернулась к Гарику. «Может, я ошибся», — Гарик вальяжно откинулся на спинку стула. «А как здесь кофе? Приличный?» «Очень приличный». Анфиса поднесла чашку к губам и с удовольствием отпила кофе, но тут же свела брови. «Странно, у него какой-то привкус. Вроде раньше не было». «Тогда я не буду пить. Заказать тебе еще что-нибудь?» «Ну, не знаю. Может быть, лимонный торт? Он у них очень даже ничего». Анфиса вдруг изменилась в лице. По лицу пробежала мучительная судорога. «Что с тобой?» — озабоченно наклонился к ней Гарик. «Сама не пойму. Что-то вдруг стало нехорошо. Неужели мне вреден кофе?» «Кофе? Кофе вообще вреден. Так ты точно никому не рассказывала, что видела Аллу?» «Точно?» — в глазах Анфисы мелькнул испуг. «Я же тебе это уже говорила. Почему ты в десятый раз спрашиваешь?» «Да так, на всякий случай». «Это ты?» Анфиса попыталась сконцентрировать взгляд на Гарике, но вместо одного Гарика увидела сразу двоих, и оба они как-то странно колебались и расплывались в ее глазах. Она пошевелила непослушными губами. «Гарик, за что?» «Извини, Анфиса, ничего личного». Гарик поднялся с места. «Я просто не могу допустить, чтобы поползли слухи. Не бойся, больно тебе не будет». «Гарик, откуда ты знаешь? Ты что, пробовал?» «Надо же, ты еще можешь острить». «Так это и правда была она?» Ответа Анфиса не дождалась. Болезненная судорога исказила ее лицо. Она схватилась рукой за живот и прохрипела: «Ты же говорил, что больно не будет». «Выходит, меня обманули». Анфиса упала лицом на стол, несколько раз дернулась и окончательно затихла. Гарик дотронулся до ее шеи, убедился, что пульса больше нет. Тогда он повернулся к стене, обшитой деревянными панелями, и сдвинул одну панель в сторону. За ней обнаружился темный проем. Гарик, наклонив голову, скользнул в потайной ход и бесшумно задвинул за собой панель. Прошло несколько минут. Официантка заглянула в кабинку и с испугом увидела, что посетительница лежит на столе лицом вниз. Официантка, стараясь не поднимать шума, быстро подошла к метрдотелю Людмиле и едва слышно прошептала: «Люда, дама в четвертой кабинке лежит лицом на столе». «Это же Анфиса Дмитриевна. Она в отдельной кабинке. Значит, может делать, что хочет». Тут до нее дошли слова официантки. Людмила быстро и по-деловому направилась к кабинке. Увидев неподвижную посетительницу, она сделала то же самое, что до того сделал Гарик. Проверила пульс. Убедившись, что дама мертва, она повернулась к официантке и прошипела: «Стой здесь и никого не пускай». «Но во второй кабинке ждут тирамису». «Ничего, подождут». И Людмила, стараясь сохранить невозмутимый вид, направилась в кабинет администратора ресторана Леопольда Артуровича. Леопольд Артурович был мужик тертый, повидавший на своем веку всякого и ни в какой ситуации не теряющий хладнокровия. Выслушав Людмилу, он проследовал в зал, величественный как круизный лайнер, вошел в розовую кабинку и тоже первым делом проверил пульс. Пульса, естественно, не было. «Да, маме про аварию сообщать не нужно». Я подошла к зеркалу в прихожей и вгляделась в свое отражение. Зачесала волосы на бок, затем забрала их наверх, потом снова отпустила, повернула голову, бросила на себя взгляд искоса, улыбнулась. Улыбка получилась кривоватая. Да уж, мне сейчас и правда не до смеха. Я пристально уставилась в зеркало, словно пыталась рассмотреть что-то иное, кроме своего отражения. Понемногу мои черты разгладились. Взгляд стал спокойным. Видно было, что все у меня хорошо и ничто не тревожит всерьез. Плавным жестом я отвела волосы, и в левом ухе блеснула серьга. Не моя. Простенькая, без камня, а шикарная, белого золота, и маленький бриллиантик сверкнул. Как интересно. Я отвела волосы от правого уха. Ну да, серьги хороши, что и говорить. И кольцо на правой руке на безымянном пальце. Кольцо явно обручальное, только не обычный золотой ободок, а солидное, и бриллиант вполне соответствует. «Разве это я?» Нет, эта красивая, спокойная, уверенная в себе женщина — Алла Савицкая, жена крупного бизнесмена, богатая, холёная хозяйка жизни. «Что за черт?» — я потрясла головой и отвернулась от зеркала. «Ведь это же просто зеркало, обычное стекло, покрытое амальгамой, или как там этот отражающий слой зеркального покрытия называется?» Самое простое зеркало купила, когда ремонт делала. Денежки я считала, вечно их не хватало. А вот откуда они вообще взялись, деньги на ремонт? Моей зарплаты хватает только на самое-самое необходимое. Да вот на эти дешевые шмотки, что на мне. А на ремонт откуда я брала деньги? С карточки. Это получается, как в старом анекдоте. Ты где деньги берешь? В тумбочке. А в тумбочку кто кладет? Жена. А у нее деньги откуда? Я ей даю. А у тебя откуда? Из тумбочки. Вот именно. Кто на мою карточку-то деньги клал? Мама? Как-то я про это не задумывалась. И где она сама живет? И с кем? Потому что если одна, то почему она меня отселила? Никакого мужчины у меня в ближайшем окружении не наблюдается. Если только Димка Петров. Но он балбес и пофигист. Его ухаживание всерьез принимать нельзя. Возможно, у мамы кто-то есть, и она хочет наладить свою личную жизнь. Почему я его никогда не видела? И вообще, почему я никогда не была у мамы в ее квартире? Как-то мы с ней общаемся только телефонными сообщениями. Даже звонить она не любит. Ах, да, телефонные разговоры, полный отстой, каменный век. И я снова повернулась к зеркалу, посмотрела на свое обычное отражение. Вот я такая, какая есть. И все же, как я связана с Аллой Савицкой? Что-то мне подсказывало, что если я задам маме прямой вопрос, то ответа не получу. Более того, если я захочу с ней встретиться, она отговорится занятостью или плохим самочувствием. А вот если... Я нашла в сумке телефон и мигом отстучала смс-ку. «Мам, я в магазине покупаю платье, никак не могу выбрать между голубым и...» «Если я укажу зеленый, мама не поверит. Она знает, что зеленый мне не идет. Темно-красный?» Напишет «бери голубой». «Между голубым и светло-лиловым. Ты не могла бы подскочить в магазин, а то я просто теряюсь». И тотчас пришел ответ. «Не могу. Сделай селфи в этих платьях и пришли мне». «Ну что ж, я это ожидала. А если позвонить?» Мама не ответит, пишет же, что занята. Телефонные разговоры — отстой прошлый век. Но почему? А что если... Нет, я так не могу. Это же моя мама. Больше у меня никого нет. Но тут я снова бросила взгляд в зеркало и вздрогнула. Красивая, уверенная в себе женщина помахала мне из-за зеркалья рукой. «Не бойся», — говорил ее взгляд, — «сделай это». И на пальце ее сверкнул бриллиант чистой воды. Я вытащила из сумки чужой телефон, принадлежащий какой-то лисе, села на стул и набрала мамин номер. Я ожидала, что сейчас равнодушный голос скажет, что абонент находится вне действия сети или что телефон выключен. Но после четвертого гудка мне ответил мужской голос. «Слушаю вас». Это был глубокий вальяжный баритон, чем-то неуловимо мне знакомый. «Говорите». Я замешкалась, припоминая, где я могла слышать этот голос. И ведь не один раз. «Да что же это?» — раздраженно буркнул мужчина. И только было я собралась заговорить, как он отвлекся и спросил у кого-то. «Юлия Сергеевна, что случилось?» «Извините, Валерий Николаевич, тут пришел мужчина к больному Резуну». «К Резуну?» Мне по телефону было слышно, что в голосе чуть-чуть поубавилось вальяжности и уверенности. «По какому поводу?» «По поводу аварии. Он утверждает, что Резун врезался в его машину и скрылся с места аварии». «Что за глупость?» — — проворчал голос. Затем, видимо, человек осознал, что держит в руках работающий телефон, и нажал кнопку «Отбой». Я посидела немного с пикающей трубкой в руке. Что все это значит? Как это понимать? Я звонила на мамин номер, а попала. Куда я попала? Ответил какой-то Валерий Николаевич. Да я его знать не знаю. Кто он? Мамин муж? Любовник? Сердечный друг? Просто приятель? Почему он отвечает по маминому телефону, да еще явно не из дома? А где он находится? Как эта тетка сказала? Больной резун? Так говорят в больницах или в поликлинике. Но раз кто-то пришел к больному, стало быть, это клиника или больница. В поликлинику люди сами ходят своими ногами, пока могут. Может, мама тоже работает в той клинике? Глупости. Моя мать нигде не работает. Она обожает заниматься собой и домашним хозяйством. Готовить любит. Какая уж тут работа. Вот бы узнать, что это за больница. Не успела я это подумать, как голову схватило будто обручем. Я даже застонала вслух, до чего стало больно. Что это со мной? С трудом добравшись до кухни, я вытащила из холодильника бутылку минеральной воды, выпила прямо из горлышка и упала на стул. Через некоторое время боль отпустила. Очень осторожно я встала и повертела головой. Вроде не болит. Внезапно меня стало клонить в сон. Глаза сами собой закрывались. Я потащилась в комнату, но, проходя мимо зеркала в прихожей, снова увидела отражение незнакомой женщины. Она смотрела укоризненно. «Что же ты? Так ничего и не выяснишь? Так и оставишь все как есть?» «Что я могу сделать?» — спросила я ее и тут же опомнилась. «Не делай это, разговаривать с зеркалом». Одна такая говорила, свет мой зеркальце, скажи, а потом, ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло. И чем это закончилось? Конкретно не помню, что там стало со злой царицей, но ничего хорошего. Ну и что же мне делать? Я понятия не имею, где эта клиника находится. Не обзванивать же все больницы в поисках резуна. Их столько. Резун. Какое отношение он имеет ко мне? Где-то я слышала эту фамилию. Нет, не слышала, а видела. Я взяла сумочку, в которой держала все документы на машину, и вывалила содержимое на стол. Вот оно. Volkswagen за номером таким-то, владелец Резун Василий Васильевич. А вот и доверенность, по которой я езжу на его машине. Странно, что я про это забыла. Впрочем, я многое забываю. Но ведь документы мог проверить любой гаишник. И тогда... Что бы я ему сказала тогда? Тут возникла крамольная мысль, что мама не зря так заклинала меня быть осторожной на дороге и не нарушать правила. Глупости. Тут же привычно отмахнулась я. Просто она волнуется за меня, как заботливая мать. Ага, мать. Которая никак не может встретиться с дочерью и отвечает по телефону мужским голосом. Я смотрела на документы и все отчетливее понимала, что с головой у меня явно что-то не в порядке. Но доверенность, вот она, это неоспоримый факт. Нужно найти этого резуна и разобраться, за каким таким дьяволом он доверил мне свою машину. Из случайно услышанного разговора я поняла, что резун находится в клинике. В этот момент голову снова ожгло болью, но я была начеку и немедленно выбросила мысль о клинике. А вместо этого стала думать о Димке Петрове, какой он хороший и умный, и как он мне сейчас нужен. Просто до зарезу.